Необуддизм будет представлять собой основное учение Гатамы Будды, очищенное от всех наслоений и нагромождений веков. Отметаются все комментарии, остаются только первоосновы. Очищение всех великих учений необходимо, и сроки приходят для этой всепланетной задачи.